Глава 59. Всю ночь в голове вертелись дурацкие мысли и вариации того, как я покину этот мир. Выдворить это все я не могла, уснуть тоже, потому что проспала весь день. Отрубила меня уже к утру, но проспала я относительно недолго, потому что кто-то был в моей комнате и нарушал мое гребаное спокойствие. Я в ужасе подскочила на месте, сердце загромыхало. Дэвил поднял голову на долю секунду и продолжил ковыряться в моей сумке. «Какого черта?» Я спрыгнула с кровати, начала вырывать у него свои вещи и заталкивать обратно. Спокойно. Я просто смотрел. Я ткнула его рукой в грудь и подобрала с пола черные стринги, обшитые кружевом. «Ты ковырялся в моем белье. Что еще я должна тебе знать?» Он ухмыльнулся и оглядел меня с ног до головы. «Не думай, что увижу что-то новенькое». Он издевался надо мной. «Ты мерзкий извращенец! У тебя хорошая задница. Убирайся!» Я кинула в него трусы, сразу не подумав. Он засмеялся и поймал их у самого своего лица. Я подбежала и выхватила их, после чего запихнула обратно в сумку. «Не набивай себе цену, куколка. Я просто смотрел, есть ли у тебя что-то подходящее для сегодняшнего». «Для сегодняшнего? Наш маленький секретик. Или ты передумала?» «Ах, да. Нет, не передумала». Хоть и не было в этом ничего радостного, я выдохнула от того, что у этого идиота нет фетиша на женское белье. «Отлично. Какой у тебя размер? Придется купить тебе что-то приличное». «Приличное? Ты можешь оскорблять меня, но не мой стиль в одежде. Понял?» Его смех прокатился слабым эхом по комнате, создавая вибрации на моем теле. Я слегка скукожилась. Мне это не понравилось. «У тебя нет ни одного платья». «И для чего оно мне?» «Мы идем на бал-маскарад, дуреха». «Бал-маскарад?» «Ага. Я не сказал вчера?» Звучало так, словно и не собирался. «Нет, знаешь ли». «Теперь говорю. Так какой у тебя размер?» «Я поеду с тобой». «Раз уж мне нужен наряд, я не собираюсь позволить Дэвилу выбирать мне платье. Даже не потому, что он мужчина, и мы не очень-то любим друг друга. Хотя, скорее всего, это и было главной причиной. Но все же... Я помню те платья, в которые наряжал меня Вистарда. Каждый раз я была похожа на шлюху». «Ладно, собирайся». «И все? Никаких «но»?» «Никаких «но», куколка. Я не Адриан, запомни это». «О, да, я запомню». Мы остановились у того самого места, где впервые вместе обедали. Я недовольно покосилась на Дэвила. «Любишь ты злачные места?» «Я бы сказал, неприметные. Я думаю, будет всяко лучше, чем моя овощная стряпня». Я вспомнила вчерашние овощи и поморщилась. «Ты готовил их?» «Высыпал из пакета. Они так воняли. Мерзость». «Я так и знала». Войдя в помещение, я огляделась. Столик, за которым мы сидели в прошлый раз, оказался свободным, словно ждал. Мы направились туда, по пути встретившись с официанткой, и взяли у нее меню. Хотя я сомневалась, что оно нам поможет. За баром сидели трое мужиков из той серии дальнобойщиков. Двоих из них я узнала почти сразу. Они громко ржали и смотрели в нашу сторону. «Может, уйдем?» — спросила я. И в этот момент к нам подбежала молоденькая официантка, невысокого роста. Она что-то пропищала, и Дэвил отдал ей наше меню, даже не заглянув. А затем он заказал нам мясо на гриле, овощи и американо. Я сидела так, что мне было хорошо видно бар и этих мужиков в затертых рубашках и джинсовых комбинезонах. Дэвил наблюдал за мной, и мне было не по себе не только от этого. Снова раздался смех, я громко втянула в себя воздух и отвернулась. «Хочешь, поменяемся местами?» «Нет, все нормально, пусть смотрят». Когда нам принесли заказ, я казалась более голодной, чем думала на самом деле, и съела сразу два куска поджаристой говядины, политой каким-то, на удивление, вкусным соусом. Дэвил поглядывал на меня и посмеялся себе под нос. Я молчала. «Эй, цыпленок!» Раздалось на весь зал, я выронила вилку и подняла голову. К нам приближался тот самый мужик, который в прошлый раз пытался угостить меня пивом. «Я набью ему морду», — прошипел Дэвил. «Дай слово, что никаких драк и оружия». «Посмотрим». «Дай слово», — процедила я сквозь зубы. «Ладно, куколка, даю слово». Меня почему-то не оскорбляло то, как он меня периодически называл, и это было странным даже для меня. Я всегда бесилась из-за всяких прозвищ, особенно в таком контексте, в котором Дэвил его произносил. Он вроде как насмехался надо мной, но даже в таком случае мне не было обидно. «Привет, зайчик!» Мужик встал напротив стола и оскалился. Я сделала глоток кофе и поставила чашку на стол. Затем потянулась за солью, чтобы подсолить овощи, но мою руку перехватили. Я посмотрела вверх и натянуто улыбнулась. «Отпустите, пожалуйста». «Вот и голосок прорезался!» «Ты слышал ее? Отпусти!» Ровным тоном сказал Дэвил, что казалось слишком спокойным. Да, мы оба сохраняли спокойствие, но, кажется, только я видела, с какой силой он сжимал вилку в своей руке. «Как насчет выпить вместе, зайчик?» Мужчина дернул меня за руку так, что пошатнулся стол, и чашка с кофе с грохотом упала. Люди, те, кто был в зале, просто посмотрели в нашу сторону, а затем каждый занялся своим делом. Трусы! Дэвил подскочил со стула и оказался между мной и дальнобойщиком, или кем бы он ни был. «Убери нахуй от нее свои руки! Свои проблемы со мной решает только со мной!» «А может, я хочу решить их с ней?» Он улыбнулся Дэвилу в лицо, но тот ничего ему не сделал. Я даже была удивлена. «Хочешь, я сломаю тебе вторую руку, приятель, или сразу обе? На сколько месяцев ты еще останешься без работы?» Он издевался, и я видела это не только по насмешке на его губах, но и по сжатой челюсти мужика, который, резко отпустив мою руку, схватил Дэвила за грудки и немного встряхнул. Тот рассмеялся ему в лицо, что, кажется, дало еще большее напряжение. «Я затрахаю твою дочь до смерти, а потом выброшу, как шавку». Мужчина пнул ногой стул и придавил Дэвила к стене. Я даже услышала звук удара его головы и поняла, что должна вмешаться. Он, может быть, и король невозмутимости, но позволить себе покалечить это слишком. Я направилась к ним, и мужик сразу это заметил, отвесив мне ехидную ухмылочку. «Я отымею твою подругу в тех позах, в которых тебе и не снилось». «Попробуй», — выплюнул Дэвил ему в лицо. Я подошла ближе и, не раздумывая, достала из джинсов глок, который зачем-то взяла с собой, и ткнула им в бок мужчине, и он замер. «Я прострелю тебе печень, урод, если ты не свалишь. Отпусти его». «Ох, а ты ничего, цыпленочек!» Я снова ткнула дулом его тело, которое содрогалось, как желе. Мужчина отпустил Дэвила и медленно отступил, не спуская с нас взгляда. Я быстро сунула пистолет обратно в штаны, чтобы никто не заметил. Люди краем глаза поглядывали на нас, но никто не подошел. «Печень с другой стороны!» — шепнул Дэвил, не сдерживая улыбки. «Что? Нет. Да. Какая разница? Я все равно его напугала». «Молодец!» «Ты в порядке?» — спросила я. Парень лишь покосился на меня в ответ. «Я слышала, как ты шмякнулся головой. Обычное дело». Оплатив счет, мы вернулись в машину и ехали в тишине какое-то время. Затем Дэвил заговорил первым. «Обычно он не провоцирует меня, когда я один». «Ты что-то говорил о сломанной руке. Это правда?» «Да, это было еще в прошлом году. Я оставил его без работы на несколько месяцев. Теперь он ненавидит меня, но никогда не нарывается. Прошлый раз был первый». «И что поменялось?» «Он подумал, что может сыграть на мне тобой. А я не люблю, когда кого-то втягивают в мои проблемы». Наши взгляды встретились, и я натянуто улыбнулась. Я уже не боюсь угрожать пистолетом. «Но ты все еще не готова спустить курок. Спорим, ты даже с предохранителя его не сняла». Я поерзала на месте. Он прав. Я не готова.